Глава 31. «И сколько до этого мости ехать?» – поинтересовался Габриэль через полчаса пути. 220 километров», – ответил Рагнар. «Ого, мы так долго тащиться будем, может, поднажмем?» «Сильно гнать скакунов нельзя», – ответил Делеон. «Они так долго не продержатся. Да и разбойники могут напасть с монстрами. Скакуны всегда должны быть полными сил». «Днем тоже монстры шалят», – удивился вампир. «Да», – кивнул маг, – «дневные тоже бывают, хотя их и меньше, намного меньше». «Бывает, что и ночные на охоте задерживаются», – добавил гном, – «если шибко голодными остались». «Ну, даже если так», – желающий поднажать посмотрел на Дариэль, призывая ее к поддержке. «У вас ведь есть я, значит, никакие монстры...» «Почти никакие монстры», – поправился он, вспомнив жуткого когтя. «И разбойники вам не страшны, можно ехать быстрее». «Нет», – отрезал Рагнар. «Скакунов загонять все равно нельзя. Чего ты переживаешь? Они и так быстро едут. К ночи будем уже на полпути, переночуем в лесу и к обеду подъедем к мости». Он правильно рассчитал. Средняя скорость неспешного бега скакунов равнялась 15 км в час. А значит, от мостика их отделяло около 15 часов езды. Все скакуны бежали плавно и практически не тряслись, что позволяло всадникам нормально разговаривать. «В мостике тоже есть гильдия охотников?» – спросил Габриэль. «Нет, конечно», – усмехнулся маг. «Это же маленькая деревушка». «А как мы тогда получим награду?» «Головы надо будет отнести к главину мостика. Они отправят письмо в ближайшую гильдию, то есть Филфам». И та переведет деньги на счет Рагнара в подземном банке. У нас с Дариэль нет счета. А отделение подземного банка есть в мосте? Отделение подземного банка есть даже в такой дыре, улыбнулся Делеон. В таких дырах жителей еще легче подсадить на кредиты, добавил гном. Это точно, повернулся к нему маг и сразу перевел взгляд на Габриэля. «Некоторые деревни в Медвежьем лесу почти поголовно в долгах у подземного банка. Пашут всю жизнь, как валы, чтобы рассчитаться с кредитами. Подземный банк – это единственный в Айлеоне?» «Конечно», – кивнул парень. «В западном Айлеоне». «А в вашем мире их несколько?» – спросил Дариэль. Землянин усмехнулся и объяснил, насколько большим и разнообразным было это «несколько» в его мире – его слушатели удивились разнообразию и тому, что земные банки не охранялись так, как подземный. «На подземный банк даже дракон не может напасть», – похвалился Рагнар. «Да», – вскинул брови вампир, – «кто ж его охраняет?» Ему поведали о древних змеях, стерегущих хранилище подземного банка, и красных демонов, защищающих каждое его отделение. «Я видел этих демонов в Филфаме. Они что, сильнее драконов?» «Они не сильнее», – помотал головой ветеран. «Змеи сильнее. Они вылезут из земли, если дракон нападет на демона». «А откуда ты знаешь, что они сильнее?» – поинтересовался Габриэль. Трое его спутников округлили глаза и посмотрели на него, как на дурачка. Потом, видимо, вспомнив, что он не от мира сего, в буквальном смысле, смягчили взоры и улыбнулись. Дариэль с Делеоном улыбнулись, а Рагнар усмехнулся, поправив рукой свою седую бороду и с умным видом заявил. «Оттуда, что видел этих тварей, дракон для них как муха для тебя». Он чуть не добавил, что его собратья по расе давно забрали бы все золото, которое они отдали по грабительским процентам в подземный банк и не платили бы по текущим кредитам, если бы драконы были сильнее змеев. Вовремя и правильно решив, что заявлять такое будет не очень тактично в присутствии представителей других рас, он хмыкнул и буркнул. «Всем известно, что древние змеи – самые сильные существа в Айлеоне». «Интересно», – одобрительно оценивающе скривил рот вампир. «Крутая защита. Нельзя ли этих змеев на свою сторону перетянуть?» – подумал он. «Тогда и гномы выпендриваться не будут». Друзья ехали по широкой тропе, окруженной высоким густым лесом, то разделяясь на пары, у Габриэля никак не получалось поехать с Дариэль из-за припадавшего к ней на уши Рагнара, и ведя два разных разговора, то сближаясь и сливая свои слова в общую беседу. При очередном сближении землянин спросил про религию и узнал, что в западном Аэлионе уже больше 3000 лет единый бог Дамааш. Ему и был посвящен храм Фелфами с эмблемой кулака под глазом. До Дамааша господствовало многобожие. Поклонялись богу сельского хозяйства Тару, богу войны Улесу, богу смерти Титу, богине жизни Амари, богу ремесленников Рену. Потом объявился пророк Вилли, который назвал всех этих богов ложными и провозгласил себя посланником единого и истинного владыки. Вилли явил всем чудеса и помощь своего покровителя. Храмы прежних божеств были разрушены молниями, и на их месте за несколько декад выросли огромные деревья с надписью «Дамааш» на каждом листочке. Убедил так убедил, но не всех. Старшее поколение сопротивлялось новой религии, поддерживало веру своих предков, несмотря на то, что даже жрецы стали отрекаться от прошлых верований и присягать на верность новому богу. Постепенно их сопротивление сошло на нет. За 5 лет Дамааш стал единственным божеством, в которого стали верить или утверждать, что стали верить практически все народы западного Аэлиона. Спутники Габриэля тоже верили в Дамааш, а трудно было не верить, когда тот время от времени заявлял о себе. То шарахнет молнии именно тогда, когда просят его об этом жрецы, конечно же, именно туда, куда они просят, то поможет гибнущему урожаю, опять же, после просьб и молитв жрецов. Дождь в засуху, красивый снежок на зимние праздники, разгон туч на параде и многое другое было делом губ жрецов, шепчущих воззвания и просьбы Дамаашу. «У них бог настоящий», — подумал вампир. «Может, его перетянуть на свою сторону?» «Что на это скажут непобедимые гномы?» С религией разговор плавно сместился на медицину. Землянин узнал, что врачеванием здесь занимаются маги, лекари и жрецы. В основном лечили зельями и мазями, и тех было невероятное множество. На каждый недуг, на каждую болячку. Иногда в ход шла целебная магия. Но только иногда. Школа магии исцеления была не самой легкой школой. Многие доходили до уровня, на котором могли затягивать царапины и вытягивать легкие хвори. Немногие до мастерства, необходимого для избавления от более серьезных вещей. После краткого экскурса во врачевание земли, друзья снова разъехались, разделившись на пары. У Габриэля опять не получилось поехать с эльфийкой, гном прилип к ней со своими вечными рассказами про Ариста. «Что за турнир, Фелфами?» – спросил он у Делиона, сжав губы от досады и пожелав ехавшему спереди Рагнару свалиться с севуха. «Турнир названия лучшего охотника. Его каждый год проводят. Во всех столицах провинций. Фелфам же не столица». «Да, Фелфам исключение. Наше охотничье сообщество – одно из самых больших в Алейне. Поэтому Вакан уступил нам эту честь». «И что, большая честь?» «Конечно. Столько знаменитостей сюда съезжаются. Со своими друзьями и подругами. 20 дней здесь живут». У владельцев кабаков и магазинов улыбка полгода потом с лица не сходит. А победителю что? 500 золотых и право поехать в Зрастол на финал. Там победитель получает 2000 золотых, занявший 2-е место 1500, а 3-е 1000 из рук самого короля. Имя победителя будет навеки вписано в историю. «Ничего себе награды!» – примерно перевел все в баксы вампир. «Из чего кармана?» «Гильдия охотников на монстров платит, но зарабатывает она намного больше. Зрители отдают за билеты от 50 медиков до 100 золотых, в зависимости от места и этапа соревнований. На финал дешевле 5 серебряков билетов нет, еще с участников взносы. В прошлом году 1 золотую брали, и в Алейне в накладе со всех королевств ведь сюда съезжаются». «Понятно. Играют на воинском тщеславии и любви к зрелищам. Да, и на желании повеселиться. Это же праздник. Красивый, большой праздник. Участников, наверное, в стихах прославляют». «Конечно. Иногда участники получают славу, даже если не проходят отборочные турниры. Они могут понравиться зрителям, приглянуться каким-нибудь знатным особам. Многие из них хорошо устраиваются после турнира». «Значит, нам надо поучаствовать», – пошутил с большой долей правды Габриэль. «Можно было бы, но не сейчас. Лет через 5, может, когда опыта поднаберемся. «А тебе нельзя, вампиров не регистрируют». «Ну, конечно, другого я и не ожидал. А в чем именно соревнуются?» «В том, кто быстрее и эффективнее справится с нибами». «Это еще кто?» «Это существа, вызванные магами. Медведи, тролли, ваньяры, овцы. Маги могут вызвать кого угодно, кроме существ, в которых очень много энергии. Нибы обладают всеми характеристиками оригинала». «Интересно, а ты можешь их вызвать?» «Я как-то вызвал косоглазую кошку на 5 минут. Потом 2 дня силы восстанавливал. Только очень сильные маги могут вызывать существ посолиднее и на более долгое время. Верховные даже на 2 дней могут». «А на турнире каких вызывают?» «Разных. Сначала слабеньких, потом посильнее. Иногда они убивают участников». «Теперь понятно, почему билеты дорогие». «Но это редкость», – поспешил добавить маг. «В любой момент можно сдаться, и нибы отзовут». «Звание лучшего охотника получали и маги, и лучники, и воины ближнего боя. В каждой из таких специализаций есть свои виртуозы. Угрук, которого ты убил, 2 раза брал 2-е место. Первый раз его обошел легендарный лучник и друг Рагнара Рист. 2-й раз сильнейший боевой маг Агнавора Аздан, тоже орк». «Ха, хотел бы я посмотреть этот турнир с 1-го ряда». «Все равно это не то. Наблюдать за реальным боем с настоящим монстром интереснее, и платить не надо». «А что за магическая почта?» – резко сменил тему разговора вампир. Когда до него долетели слова Рагнара, магическая почта намного времени сэкономила. «Это специальная почта, доступная только магам и жрецам. Без нее в отряде никак. Благодаря ей гильдия быстро передает новости и нужные сведения охотникам и может в любой момент с нами связаться». «А как она работает?» «Маг пишет обычное письмо и отправляет его по магическому каналу другому магу. Когда письмо прилетает, а оно летит очень быстро, даже в паучье отсюда дойдет за 10 минут, когда оно прилетает, оно зависает над тем магом, которому было отправлено, неведомое для всех остальных, и материализуется только когда получатель берет его в руки». «Никогда у вас не будет сотовой связи», – подумал землянин. Встречные путники, почти все они были охотниками, проезжали мимо них почти каждые 30 минут. «Это из-за турнира», – пояснил маг вампиру, – «в обычные дни их меньше. Не одетых в броню и невооруженных путешественников не было, как и одиночек. Все ехали группами от 3 до 15 всадников, и со всеми наши друзья, включая Габриэля, обменивались быстрыми приветствиями и, исключая Габриэля, перекидывались несколькими стандартными вопросами и фразами, типа «куда», «откуда», «денек что надо», «как там», «разбойники не шалят» и так далее». Габриэль был бы рад и приветствием ни с кем не обмениваться, так же, как он не обменялся ими с первыми встречными путниками. Но Дилен объяснил ему, почему здесь так не принято. Приведу квинтэссенцию этого объяснения. Путники считаются подвешенными между жизнью и смертью. Пока они не дойдут до населенного пункта, они не считаются ни живыми, ни мертвыми. Здесь вампир привел аналогию с моряками на земле. Поэтому и должны приветствовать друг друга, подбадривать и делиться сведениями о той дороге, которую уже прошли и которую зачастую предстоит пройти тем, кто идет к ним навстречу. Подозрительные взгляды, открытая неприязнь тех, кто осматривал его с ног до головы, поднимая брови на ботинках, раздражали того, кто, покупая эти ботинки, мечтал о совсем другой реакции общества или реакции совсем другого общества на них. Поэтому после приветствий он крутил головой вокруг, любуясь красотами леса, или строил глазки эльфийки, дожидаясь, пока словоохотливый Делион с Рагнаром наболтаются с путешественниками и узнают, как там, в той стороне, куда они едут, а также там, куда даже не собираются. На Дариэль все, наоборот, смотрели с уважением и любуясь, и именно это было не только с ее красотой. Ее считали той, на ком держится слабый отряд. Что за дохлый отряд? Юный маг, Элиума, которого не хватит на обычную заморозку, старый гном, засыпающий на скаку, эльфийка. Наверное, благодаря ей и держится эта никудышная команда. Может, ей 1000 лет? Именно такие мысли в разных, конечно, формулировках и последовательности приходили в голову почти всем встречным путникам. А кровососа этого сопровождают куда-то по пути, и деньги со сторожа ночного получили, добавляли почти все из почти всех к мыслям из предыдущего абзаца, смотря на вампира. Природа вокруг очаровывала землянина. Огромные, пышные, зеленые деревья, необычные цветы и щебетание птиц обволакивали его мягким, сказочным одеялом. Пыльную широкую тропу постоянно перебегали странные зверьки размером от белки до большой собаки. В такие моменты вампир без слов поворачивался к Делиону и получал от него необходимую информацию. Название зверька, образ его жизни и охотничью ценность. Иногда он с криком «Я сейчас!» резко сворачивал в заросли и несся к какому-нибудь необыкновенному дереву, огромному муравейнику, осиннику, склепу, могилам или заброшенному дому, чтобы постоять и полюбоваться ими. После очередного «Я сейчас!» Дарель свернула за ним, увидев, что именно привлекло его внимание. Габриэль скакал к эльфийскому дереву Заруа. «Красотища!» – помотал он головой, когда эльфийка подъехала к нему. «Это что-то невероятное!» Дерево и вправду было невероятным. Гладкие, будто отполированные, абсолютно белые стволы ветки, белые листья причудливых форм, медленно крутящиеся вокруг своей оси и создающие впечатление, что дерево живое, поражали своим изяществом и красотой. Между ветками и листьями летали какие-то частицы размером от ли до пчелы. Белые толстые корни торчали из земли так, что на них можно было сидеть и лежать. Контраст с окружающим лесом был поразительный. Это огромное белое чудо, раскинувшееся на несколько десятков метров вокруг и пару десятков метров в высоту, будто вырезали из измерения, в котором не было других цветов, кроме белого, и вставили сюда. «Это эльфийское дерево Заруа», — сказала Дариэль. «Ночью оно светится, его плоды дают силу. Алхимики используют их для приготовления целебных зелий. В волшебном лесу много таких деревьев. Саженцы увозили во все королевства, но они мало где прижились. Во всем медвежьем лесу не больше 100 Заруа. Капризные красавицы. Им нужна особая земля. Если Заура прижилась здесь, значит в этой земле есть сила. Волшебство? Волшебство или наполненность чувствами? Земля наполнена чувствами?» Не понял вампир. «Да, может быть, кто-то сильно любил эту землю». Эльфийка показала на землю вокруг белого дерева. «Или здесь разыгралась какая-нибудь трагедия, или наоборот, кто-то был очень счастлив здесь». «По преданию, здесь была стоянка Ависа и Раины», сказал подъехавший к ним Делион. «Тех самых?» быстро повернулась к нему Дариэль. «Да», ответил маг, и стал объяснять ничего не понимающему землянину. «Раина была дочерью Покара Волосиона. Не помню сколько раз, прадеда нынешнего главы дома Велосион, Теона, а Авис – обычным кузнецом из столицы Медвежьей провинции. Они полюбили друг друга, и однажды, когда семейство Гарфуа и Велосион собрались в Вакане на праздник, Авис с Раиной убежали. Одни? Солдат не взяли с собой?» – перебил его тот, кто точно взял бы с собой солдат на их месте. «Не знаю, об этом до сих пор спорят. Здесь влюбленные пережидали, пока затихнет буря. Их искали армии двух провинций». «Прямо здесь?» – указал Габриэль на дорогу. «Возле дороги?» «Тогда еще не было этой тропы в мосте. Горные гиганты сидели в той стороне». Делион махнул рукой туда, куда они ехали. «Руками ты точно машешь», – подумал вампир, вспомнив про пещеры жуткого когтя. «Что за горные гиганты?» – спросил он. «Горные гиганты – это живые горы. Раз в несколько сотен лет они встают и уходят на новое место». «Ничего себе! И что, очень большие?» «Огромные! Настоящие горы, по которым можно даже лазить!» «Срочно хочу их увидеть!» «Крюк большой придется делать», – отрицательно помотал головой маг. «Тогда не надо. И что потом? Что случилось с этими влюбленными?» «Никто не знает», – пожал плечами парень. «Через 3 декады после побега нашли только палатку с их вещами. Скорее всего, их съели монстры. Они были легкой добычей для них. Но некоторые верят, что они смогли перебраться в Восточный Айлион. Думаю, что им кто-то помог. И кто-то специально привез сюда саженец, зная, что он здесь примется. Да, это дерево – доказательство того, что между Ависом и Раиной были настоящие чувства», – ответил Делион. «Красивая история», – вздохнул Габриэль, любуясь белоснежным чудом. Теперь он не только наслаждался его необычайной красотой, но и проникался его духом, представляя влюбленных, жмущихся друг к другу в темноте леса. влюбленных, которые пошли на большой риск, чтобы быть вместе. За короткое время, прожитое здесь, они сумели наполнить землю такими чувствами, что на ней прижилось волшебное дерево. А кто-то, наверное, возле дома своего сажал и не прижилось, за всю жизнь не получилось наполнить землю чувствами. «Ладно, каждому свое, прижилось бы оно в моих садах», – подумал землянин, вспомнив несколько своих прошлых усадеб. «Очень красивая», – согласилась с ним Дариэль. «Надеюсь, у них все получилось». «Эй, долго будете дерево разглядывать?» – крикнул им Рагнар, заглянув в лес с тропы. «Поехали уже!» «Гномам пофиг на красоту», – усмехнулся маг. Друзья поскакали к дороге. Габриэль буквально прилепил Гарона к гарзе Дариэль, вынудив Делиона проскакать вперед и поехать вместе с Рагнаром. Не только обжигающая страсть, которая заставляла вампира раздевать, наряжать во всевозможные наряды и снова раздевать эльфийку, мысленно, конечно, тянула его к ней. Ему интересно было узнать больше о ее народе, обычаях, волшебном лесе, обо всем, что касается эльфов. Дариэль тоже хотела узнать больше о Габриэле, его расе, земле. Хотя нет, она просто хотела узнать больше о нем. Все остальное интересовало ее настолько, насколько это было как-то связано с ним. «У нас на земле тоже любят красивые истории о любви», — сказал землянин, когда они выехали на тропу. «Они прекрасны в любых мирах», — улыбнулась эльфийка. «Особенно с печальным концом», — добавил вампир. «Может, именно печальный конец и делает их прекрасными?» «Почему это?» «Он обрубает историю в самом красивом месте, на пике красоты и счастья, до того, как она началась скатываться вниз к обычной семейной рутине». «Но семейная жизнь тоже может быть прекрасной и счастливой?» «Может, но далеко не так часто, как начало любовных отношений, да и уровень счастья с прекрасным уже не тот». «Думаю, ты прав», — согласилась с ним Дариэль, немного подумав. «Насчет людей, но у эльфов семейная жизнь всегда счастливая и прекрасная». «Да?» – недоверчиво посмотрел на нее Габриэль. «Прям всегда. Никогда не слышала об эльфах, несчастных в браке». «Вообще-то да. Отчего вам быть несчастными?» Девушка повернулась к нему с вопросом в лице. «Вы молоды, красивы, энергичны, 3-4 тысячи лет», – начал перечислять вампир. «У вас малодетные или вообще бездетные семьи, кроме того, я не знаю об этом, но догадываюсь, вы не бедный народ. Вас мало, но вы все живете хорошо. Никто из вас не вкалывает на тяжелых работах, чтобы прокормить себя и семью». «Все верно. И создавать семью у вас не торопят. Общество не требует этого». «Нет, конечно, а зачем? Некоторые вообще никогда не женятся, любовь не ко всем приходит». «Ну вот», щелкнул пальцами Габриэль. Через полчаса предположений, догадок и гипотез с его стороны и поправок, дополнений, кивков, согласия и отрицаний со стороны Дариэль, они пришли к выводам, которые устроили их обоих. Эльфы женились, потому что по-настоящему любили и хотели улучшить свою и без того счастливую и самодостаточную жизнь. Обществу их женитьба была не особо нужна, дети все равно появлялись не у всех. Поженившись, они долго не надоедали друг другу, их молодость, энергия, красота, наличие свободного времени и практически полное отсутствие забот и тревог во многом из-за того, что они жили в достатке и не имели детей, поддерживали пламя их страсти и любви очень долго, иногда до самого отхода в мир иной. Если эльфы и имели детей, то благодаря отмеренной им долгой жизни даже не замечали какие-то 33 года, необходимые для доведения своих чад до эльфийского совершеннолетия. Люди женились как по любви, так и по необходимости. Им требовались дети для того, чтобы помогать в хозяйстве в качестве наследников и для экспансии. Эльфийка с вампиром согласились, что люди постоянно хотят увеличивать свои территории и население. Многие людские девушки были просто одержимы идеей замужества и мечтали нарожать ораву ребятишек. Бездетных старых дев порицали в обществе, но даже те из людей, кто женился по любви, через несколько лет надоедали друг другу из-за стареющих, обвисающих тел, отсутствия времени и постоянных забот и тревог. Последние в большинстве своем были связаны с их детьми и работой, которая отнимала больше, чем давала. После этой жаркой интересной дискуссии Айлеонка и землянин ехали некоторое время молча, обдумывая выводы, к которым пришли. Каждый из них внес свою лепту в их формирование. Первое – больше информации, второе – больше ее анализом. «Ты родилась в волшебном лесу?» – начал свои расспросы Габриэль, когда почувствовал, что молчание затянулось. Через полминуты то же самое почувствовала бы и Дариэль. У каждого из них свои внутренние таймеры для определенных чувств и реакций. «Да, все эльфы рождаются там». «И темные? Ты и про них знаешь?» «Да, они тоже. Рождались, пока их не изгнали. Только они рождались в Тириэле, в темной части волшебного леса». «Привал будем делать на обед!» – крикнул Делион, повернувшись назад. «О нет!» – ответила эльфийка. «Я вчера так объелась. До ночного привала точно не проголодаюсь. Если вы хотите...» «Я и на ночном кушать не буду!» – гаркнул переевший вчера гном. «Я тоже сыт!» – сообщил вампир. «Лучше ночью какого-нибудь монстра поймаю». «Мы тебе крови взяли, если что», — сказал маг, — «оленьи и медвежьи». «Спасибо», — улыбнулся землянин. «У вас не спрашивали, для кого вы ее берете?» «Не только же вампиры ее берут», — пробубнил Рагнар. «Охотникам она тоже нужна для приманок». «А, кстати, вы же скидываетесь на продукты, снаряжение. Сколько я должен? Запишите, с награды отдам». «Мы решили не включать тебя в кассу», — махнул рукой Делион. «Тебя мало надо, и благодаря тебе нам тоже нужно меньше». «Но смотрите, если вдруг поймете, что мне надо немало и решите включить, не стесняйтесь». «Не постесняемся», – уверил его гном. «Это точно не ты предложил не включать меня в кассу», – подумал Габриэль. «В общем, до темноты без привалов, со скакунами поедим», – объявил маг и вернулся к беседе с ветераном. Последний рассказывал ему, как они с Ристом, с ним было еще 4 члена команды, но их он упоминал не так часто, как себя с Ристом, сражались с терепутами, огромными деревянными солдатами. 7 веков назад по приказу короля Валейного Дина изготовили 1000 трипутов. Король людей хотел преподнести их в подарок королю великанов Гриану в качестве игрушек для детей. Но корабли с деревянными солдатами не достигли Восточного Элеона. Нанятые контрабандисты ошиблись в мертвых водах, и все игрушки отправились на дно. Были ли эти солдатики изначально наделены жизнью, или это сделали какие-то колдуны потом, после кораблекрушений, никто, ну, по крайней мере, подавляющее большинство населения Западного Айлиона, не знали. Ходили слухи, что Вейдин специально отправил терепутов, чтобы те перерезали горло детям великанской элиты. Если это правда, то, видимо, ангелы-хранители есть и у великанских отпрысков. Магия, вдохнувшая в терепутов жизнь, точно была не светлая и не добрая. Через несколько лет после кораблекрушений терепуты стали вылезать из моря в Агноворье и убивать всех на своем пути. Сильные были игрушки. С ними сражались охотники, специально объединенные армии людей и орков. В конце концов истребили почти всех. Уцелевшие солдатики спрятались в глубоких пещерах, убив или прогнав оттуда прежних обитателей. «Ты рассказывала про темную часть волшебного леса», — напомнил Габриэль эльфийке. «Да», — вернулась к так прерванному разговору. «Изначально весь волшебный лес был светлым, но потом некоторые из наших предков поняли, что первородная обитель... Ты знаешь, что такое первородная обитель?» «Я слышал о ней, но совсем поверхностно». «Первородная обитель...» «Это место, откуда выходит магия в наш мир. Огромная светлая пещера, наполненная невероятными энергией и силой». «А откуда она взялась, эта обитель?» «Она существовала с начала времен. Некоторые из наших предков поняли, что обитель не различает, она может поддерживать и силы жизни, и силы смерти. Предки начали экспериментировать и разбудили силы смерти. Та часть леса, в которой они проводили свои ритуалы, потемнела». Волшебный лес разделился на светлый и темный, Валор и Тариил, а мой народ разделился на лесных эльфов и темных. Потом некоторые из лесных стали строить города и жить в них. Так появились высшие эльфы. «Интересно, ты, я полагаю, лесная?» «Да». «А друиды кто такие? Ты как-то упоминала их?» Дариэль рассказала, что друиды, их было всего 18, это главные служители первородной обители. Они никогда не покидали волшебный лес и были бессмертными. Именно они назначили верховных магов, наделив их вечной жизнью и огромной магической силой. Друиды не препятствовали эльфам, когда те пробуждали силы смерти. «Они сказали, что это нужно для баланса сил», – объяснила эльфийка. С друидов разговор перешел на нее. Она поведала о своем детстве в волшебном лесу, о тех удивительных магических созданиях, которые его населяют. Из перечисленных ей существ она явно назвала не всех, а только тех, кто ей особо нравился. Габриэль знал только двух – единорогов и фей. Отца Дариэль звали Кавил. Он состоял на службе у высших эльфов, был экспертом по Валейну. Раз в 10 лет он объезжал все провинции людского королевства и делал отчет о произошедших изменениях. Отмечал, что развилось, что осталось на том же уровне, а что стало хуже. Мать Фиира работала на обувной фабрике, в отделе сортировки изделий. Из этого отдела обувь отправлялась либо на склад, либо сразу в магазин, либо в отдел магических камней. В последнем феи вставляли в нее разноцветные кристаллы, наделяя различными волшебными свойствами. «Феи что, работают у вас?» – спросил вампир. «Да, они давным-давно вызвались помогать. Давным-давно. И не только они. Обувь ведь тоже не мы изготавливаем. Ее дастафины делают, такие небольшие существа, полметра ростом». Воображение Габриэля нарисовало небольших человечков, похожие на маленьких медведей. Воображение Габриэля перечеркнуло человечков и нарисовало маленьких мишек. «С большой головой и крупным черным носом», – показала Дариэль рукой, какой был нос. «Теперь в голове у Габриэля это был образ Каалы. Они что, добровольно у вас работают?» «Конечно. Дастафины вообще нас к обуви не подпускают, пока она не будет готова. Духи леса строят нам дома и ремонтируют их». «Духи?» «Да, такие светло-голубые, светящиеся шары». Представить духов леса землянину было гораздо проще, чем дастафинов. Оказалось, что почти всю работу, связанную с физическим трудом, за эльфов выполняют другие. И эти другие абсолютно довольны сложившимся положением. Они говорят, что работают во благо волшебного леса и окровила, вносят свою лепту, делают то, что у них получается лучше, чем у эльфов, чтобы последние могли заниматься более высокими умственными занятиями и еще выше поднимать величие эльфийского королевства. «То, о чем мечтают на земле», – подумал Габриэль, – «переложить весь труд на роботов и раскрывать свои способности, не отвлекаясь на работу. Что-то здесь эти друиды намутили. Кто ж захочет впахивать, пока другие раскрываются? Даже роботы в наших фильмах бунтуют. Или я чего-то не понимаю?» Школы Академии в Окровиле не было, но лучшими преподавателями в школах и академиях Валейна считались именно эльфы. Последние узнавали все из книг, личного опыта и от старших собратьев по расе. «Жизнь-то длинная», – попробовал представить эльфа-профессора-вампир. «Можно самообразованием баловаться. Это людям школы и институты нужны, чтобы побыстрее запихать в себя побольше знаний и поскорее стать полезным для общества». Уровень длинной жизни эльфов был высок. Они были малочисленны, и среди них не было гнилых зерен. Может, лет до 100-150 можно было встретить юного эльфа, который валял дурака, но ближе к 200 годам они уже не попадались. После 500 лет многие приносили в общую копилку гораздо больше, чем тратили, поэтому те, кто ничего не приносил, те, кто занимался творческими, научными, магическими или какими-нибудь еще изысканиями, ненужными никому в данный момент, но сулящими большую пользу в будущем, могли достойно жить, полагаясь на лучшее социальное обеспечение в Западном Аэлионе. «А как зарабатывают эльфы? Какие основные статьи доходов Окровила?» – спросил землянин. «Основные статьи доходов Окровила…» Габриэль поморщилась, ее собеседник не увидел этого. Она думала, что Габриэль развернет разговор в другую сторону, будет спрашивать больше о ней, о ее жизни, но делать нечего, пришлось вспоминать то, что она знала про экономику эльфийского королевства. Итак, основные статьи доходов Окровила – преподавательская деятельность, в Агновории и Дагнаруме эльфы тоже считались лучшими учителями, услуги советников, короли, герцоги, князья, богатые дельцы, правители городов и другие шишки Западного Аэлиона держали в своих свитах эльфов-советников, которые требовали и получали за консалтинговые услуги гораздо больше, чем другие расы. Туризм. Десятки тысяч туристов из всех королевств ежегодно посещали волшебный лес. Большинство из них были не бедными и не скупились ни на гостиницы, ни на гидов, ни на подарки и подношения первородной обители. Военное дело. Лесные эльфы считались непревзойденными лучниками. Они отлично зарабатывали и как охотники на монстров, и как наемники в армиях и различных, в том числе бандитских группировках. Книги. Эльфы были лучшими поэтами и одними из лучших наряду с людьми-прозаиками. Их книги пользовались популярностью даже у орков. Певцы и барды. В каждом респектабельном увеселительном заведении западного Элеона хотя бы раз в декаду пели и музицировали эльфы. В самых респектабельных они выступали почти каждый день. Топовые эльфийские певцы устраивали турне по всем королевствам, существенно пополняя свои счета в подземном банке. Настолько существенно, что даже крюгенцы мило улыбались им. Часть своих доходов эльфы посылали на родину. «А ты на земле родился?» – решила сменить наскучившую ей тему экономики эльфийка. «В каких краях?» Габриэль, который постоянно вертел головой, наслаждаясь красотами и звуками окружающего их леса, рассказал, что родился в семье рыбака в небольшой деревушке у моря. У него было 3 брата и 2 сестры. Должно было быть 7 братьев и 5 сестер, но тогда много детей умирали в младенчестве. Жили бедно, потом на нас напали римляне. Римляне? Кто это? Один из древних земных народов. Раньше они были самыми сильными и главными в моем мире. Их королевство называлось Римская империя, но это было очень давно. Вампир рассказал, что его родителей и вообще всех, кто был старше 40 лет, римляне убили, а молодежь забрали в плен. 2 его братьев не довезли до Рима, одного убил по дороге пьяный солдат, другого доконала болезнь, отягченная истощением. Сестер, одной из них было 14, другой 19 лет, забрали в бордель, а высоких и крепких Габриэля с братом продали в гладиаторы. Через несколько дней брата убили на арене. Я тоже ждал смерти, но каким-то чудом продержался еще месяц. 30 дней. Однажды ночью к нам в барак зашел хорошо одетый мужчина и приказал посторониться. Он был похож на знатного вельможу, поэтому мы быстро выстроились возле стенки. Но не все. Некоторые не смогли встать. А у многих вставших из носа пошла кровь, и они начали кричать, что у них раскалывается голова. Потом все начали терять сознание. В конце концов, остался только я. У меня сильно болела голова, но кровотечения не было, и я твердо стоял на ногах. «Вельможа, ты, наверное, уже поняла, что это был вампир». Дарель закивала головой. Она поняла не только это. Она поняла, что это был один из великих вампиров. Возле великих вампиров у людей и гномов начинала сильно болеть голова. У людей еще и кровь из носа текла. Просветил ее Рагнар на проводах у Делиона. «Значит, он и вправду вампир-лорд. А может, в их мире все по-другому у вампиров?» – подумала эльфийка. «Не буду описывать и называть своего отца», – решил Габриэль. «Если спросит, придется соврать». «Вампир взял меня за руку и повел за собой», – продолжил он. «Возле входа в барак валялась стража. Внезапно я почувствовал, что взлетел и перемещаюсь в пространстве с огромной скоростью. Голова кружилась и меня будто выворачивала изнутри. Через несколько мгновений я стоял один на один со своим могущественным похитителем посреди леса. «Сегодня начнется твоя новая жизнь», — сказал он мне и притянул к себе. В тот момент я подумал, что он ошибся, что он должен был сказать «сегодня закончится твоя никчемная жизнь», потому что чувствовал, что умираю, что силы покидают меня. Оказывается, я и вправду умер и возродился вампиром. «И потом нашел своих сестер?» – спросила Дариэль. Сначала она хотела спросить, как звали вампира, который его обратил, и как он выглядел, но, поняв, что Габриэль специально не описывает и не называет его, передумала. «Значит, есть на то причина», – решила она. «Придет время, сам скажет». «Нет», – помотал головой землянин, – «мне было не до этого. Я попросил своего похитителя, то есть спасителя, найти их, а сам учился контролировать свалившуюся на меня силу. Я просто сходил с ума поначалу. Все вокруг стало казаться мне хрупким, легким и близким. Я носился, как угорелый, хватаясь за деревья и землю, чтобы притормозить. Деревья разрывал в клочья, а землю глубоко пропахивал. Обостренные чувства еще больше усугубляли проблему. Я думал, что волк, который был в полукилометре от меня, стоит за моей спиной. Я слышал его дыхание, чувствовал его запах. Представляешь, каково это? Мне казалось, что все насекомые и птицы, которые на самом деле были далеко от меня, кружились вокруг моей головы. «Вот это чувство!» — восхищенно воскликнула эльфийка. «Прекрасное чувство!» — согласился с ней вампир. «Сейчас я с удовольствием ими пользуюсь, и они мне очень помогают. Но когда ты обретаешь их в одночасье...» «А твой спаситель нашел сестер?» «Нет. Одна умерла в борделе, а другую продали какому-то вельможе из Египта, из другого королевства. Она заболела и умерла по дороге туда. Отец проследил путь каравана, который ее вез, и допросил стражников, когда настиг его». «Как жалко. Спасение было так близко для них». «Да, именно из-за этого злость на римлян обуяла меня. Я хотел разнести к чертовой матери всю их империю. Отец отговорил меня от этого безумства, но тех, кто участвовал в нападении на мою деревню, я все-таки покарал. Они рыдали и говорили, что просто выполняли приказ. Видела бы ты, с каким зверством и дополнениями от себя они его выполняли. Я вернул им эти зверства». Габриэль осекся. «Что-то я разошелся, еще подумает, что я маньяк». «Ладно, про меня можно долго рассказывать», — улыбнулся он. «Ты недорассказала про свое детство. Чем ты увлекалась? Кем мечтала стать?» Дарель ответила, что уже с 10 лет выезжала на охоту со старшими сородичами и участвовала в соревнованиях по стрельбе из лука. «На Рождество у нас...» «На Рождество?» — удивился вампир. «Рождество – это главный праздник западного Айлиона. Его празднуют в 25-й день зимы». «Наряжаете елки, пухлый старичок в санях с оленями развозит подарки?» «Тебе что, уже рассказали про этот волшебный праздник?» – улыбнулась эльфийка. «Да, у нас на земле он тоже есть». «Как это?» – растерялась девушка. «Ты же говорил, у вас же нет магии». «Мы сами делаем его магическим, настроением, декорациями». «Нет, ты не понял». Мы в этот день отмечаем рождение магии. По преданию, именно в этот день она стала выходить из первородной обители в наш мир. А вы что? А мы рождение человека, который многие считают пророком. Ну, вроде вашего Вилли. Ошалеть, вот так совпадуха. И у нас этот праздник отмечает 25 декабря, то есть тоже в 25-й день зимы. И у вас тоже наряжают елки, украшают дома, и старички, как ты их назвал, летают на санях с оленями и дарят подарки? «Все так», – кивнул Габриэль. «Только наши старички, мы их называем Санта-Клаусами, не летают, и сани с оленями не у всех есть». «Санта-Клаусы», – медленно повторила за ним Дариэль. «Святые Николаи. По преданию, святой Николай бросил кошелек с деньгами в каминную трубу одного бедняка, и он залетел в чулок, который висел там для просушки. Отсюда и пошел этот праздник. Сначала подарки дарили на 5-й день зимы или на 6-й, не помню точно. Потом перенесли эту традицию на Рождество и приурочили к нему». «Ха, интересно. У нас все проще. Наши старички – это самые старшие из эльфов. Мы называем их квариусами. Они избираются на весь остаток своей жизни и пользуются большим уважением во всех королевствах. Их всего 77. Если кто-то из квариусов покидает наш мир, то это место пополняется другими самыми старшими эльфами». «Только эльфы мужского пола избираются?» «Нет, на пол мы не смотрим. Выбираются самые достойные из нашего общества. Быть избранным в квариусы – большая честь». «Значит, и ты можешь стать квариусом», – улыбнулся вампир. «То есть по-нашему Санта-Клаусом». «Могу, если захочу. Это добровольный выбор». «Понятно, нет, подумать только, совершенно одинаковые праздники отмечаются в одно и то же время». «Да, удивительное совпадение. Наверное, этот праздник обязательно должен существовать в любых мирах, независимо от причины». «О да, это самый красивый и добрый праздник». Габриэль окликнула Делиона с Рагнаром и рассказала им про необычное совпадение. После нескольких минут соканья, покачивания головами и повторений фраз типа «Ну надо же, вот это да, и как такое возможно?» эмоции улеглись, гном с магом вернулись к своей беседе, и эльфийка продолжила рассказ о себе. Некоторые из ее подружек мечтали стать помощницами друидов и диар, чтобы изучать магию и тайны мироздания. Дариэль не тянула к этому, ее манили путешествия и приключения, поэтому уже с 15 лет отец стал брать ее в свои командировки по Валейну. Тропа, по которой они ехали, пошла в гору, и скакуны стали недовольно сопеть. Сегодня такое уже случалось. Звери сопели, когда шли в гору, и бодро крутили головами, когда спускались в низину. Несколько раз дорога обвивала холмы. По следам и маленьким тропкам на этих холмах было видно, что кого-то не особо волновали недовольные сопения своих скакунов, и они гнали их напрямую. Вскоре путники услышали журчание речки и свернули на звук. Напились чистой водицы сами, все, кроме вампира, разумеется, напоили скакунов и снова выехали на тропу в тех же парах. После нескольких историй эльфийки из ее первой командировки Габриэль рассказал про интересные случаи, приключившиеся с ним в первую тысячу лет после обращения. После истории из второй командировки он вкратце поведал о своей жизни в Средневековье. На второй истории из третьей командировки в лесу раздался страшный рев. Габриэль с Дариэль настолько увлеклись, им так интересно было общаться друг с другом, что они и не заметили, как вокруг стало темно. «Ну все!» – крикнул Делион. «Дальше ехать нельзя! Будем устраиваться на ночь!» Он свернул в лес. «Сначала костерчик разожжем!» – поскакал за ним Рагнар. «Мясо жариться поставим, потом палатки установим!» Он, видимо, забыл, что и на ночном кушать не будет. Вампир с эльфийкой поехали за гномом, продолжая болтать и смеяться. Глава 32. В 300 метрах от тропы друзья разожгли костер из сухих веток и сучьев, установили над ним металлический лист с мясом и овощами. Габриэль быстро разморозил продукты, вытянув из них холод, и подвесили чайник, после чего начали устанавливать палатки. 3. «Мне, значит, палатка не положена?» – нарочито обиженно проговорил вампир. «Положено, конечно», – сказал Делион. «Мы с Рагнаром решили спать в одной, вон в той большой, а две поменьше для тебя и Дариэль». «Да я уж пошутил. Вы что, серьезно? И мне палатку взяли?» «Ну да», – ответил гном. «Ты же член команды». «Спасибо, конечно, но мне она не нужна. Можете спать в разных». «Я же говорил...» Повернулся ветеран к магу. «Ничего страшного», – проговорил тот, доставая из-за спины посох. «В мосте продадим большую и купим поменьше». Он начал водить посохом туда-сюда. «Таскать теперь ее», – пробормотал Рагнар себе под нос, отвязывая большие мешки со своего севуха и гарзы вместе с эльфийкой. «Габриэль, поможешь?» Втроем они расстелили что-то похожее на клеенку и высыпали на нее замороженный мясной фарш из мешков. Получилось 4 кучи. Морозки, которые высыпались вместе с фаршем, гном положил в специальные футляры и спрятал в карман. «Это для скакунов», — сказал он уже понявшему это вампиру. «Разморозишь». Габриэль вытянул холод из фарша, тот размяк и развалился. «Так удобно с тобой», — улыбнулась Дариэль. «Морозки заранее вытаскивать тоже удобно», – пробубнил ветеран. «Вот неблагодарный», – прищурился на него размораживатель. «В следующий раз твоему севуху не до конца разморожу, чтоб ангину заработал». Рагнар свистнул скакунам. Повторное приглашение этим мощным животным не требовалось. На перегонки кинулись они к своему ужину и со смаком начали с ним разделываться. «Проголодались», – констатировал факт землянин. «Да», – сказал подошедший к ним Делион, – «прожорливый, но выносливый. 15 килограмм фарша утром и столько же вечером уминают. Мясо пригорит», – встрепенулась Дариэль и быстро пошла к костру. «Это получается», – Габриэль умножил и сложил в уме, – «120 килограмм фарша взяли?» «180», – ответил гном, – «на всякий случай. Вдруг не доедем до завтрашнего вечера до мости. Всякое бывает». «А денег сколько ушло, это же мясной фарш!» «Он недорогой», – отрицательно помотал головой Делион. «Всего 7 медиков килограмм. Это специальный фарш для скакунов. Из ратусов, больших 300-килограммовых птиц. Их полностью перемалывают с костями». «Когда их начали массово разводить и стоимость фарша упала, все стали переходить на таких скакунов», – добавил Рагнар. «До этого больше лошадей использовали». «Понятно», – сказал вампир. «Но тащить все равно много, а если ехать далеко? 3-4 дня». «Между городами и поселками гостиные дворы есть», — ответил маг. «Между Филфамом и Мости нет, расстояние небольшое. А между Филфамом и Левромом, в который мы поедем после Мости, есть». «Оленьи Рог, славная таверна там». «А между Мости и Левромом есть?» – поинтересовался Габриэль. «Нет, между ними почти такое же расстояние, как между Филфамом и Мости». «Но если сделаем небольшой крюк, то попадем в Оленьи Рог», – улыбнулся гном. Ему явно хотелось попасть в Оленьи Рог. «Мы и так крюк из-за Оракула делаем», – напомнил Делеон. Рагнар сжал губы и посмотрел на землянина. «Напомнил, блин, про этого Оракула», – подумал тот. «Может, подкупить его или запугать? А это мысль». «Вы в следующий раз не берите столько фарша», – сказал он. «Да вообще не берите его, я же есть. Для меня поймать дичь расплюнуть». «А я о чем?» – начал маг. «Всяко бывает», – перебил его ветеран. Мысль о том, что скакуны останутся некормленными, пугала его не меньше, чем мысль о том, что некормленным останется он. «Ладно, пару раз докажу, что охота для меня легкое дело, и не будем больше скакунов перегружать», – пошел на компромисс Габриэль. «Может, и поскачем быстрее?» «Пока по лесу едем», – кивнул Делеон. «Когда по долинам поедем, дичи мало будет. А монстров?» «Монстров сейчас везде хватает», – пробубнил гном. «Ну вот, чем они плохи. Они же хищники», – пожал плечами маг. «Мы ели», – повернулся к нему Рагнар. «Мясо жестковатое, но если подольше поварить, вполне жуется». «А с водой как дела?» – вспомнил вампир. «С водой проблем нет», – ответил командир отряда. «У нас кубики есть». Он посмотрел в сторону костра. «Дариэль уже использовала один». «Ничего, когда скакунов поить будем, я тебе покажу». «Хорошо». «Пойдемте», – крикнула эльфийка. «Ужин готов». У всех, кроме Габриэля, уже давно текли слюнки от запаха жарящегося мяса. Привязав скакунов к двум деревьям недалеко друг от друга, все равно они все были самцами, друзья пошли заниматься одним из самых приятных дел в жизни, тем самым вкусно пахнущим делом, в котором все мы мастера, делом, заставляющим дрожать от удовольствия наши вкусовые рецепторы, делом, которым мы занимаемся по нескольку раз в день, без выходных и праздников. Нет, с ними. В выходные и праздники мы собираем волю в кулак, разминаем челюсти, настраиваемся и героически отпахиваем сразу за несколько будних дней. Когда все суетились вокруг огня, кто на мешках, кто на куче собранной травы, а кто и просто на земле, Дариэль протянула вампиру большую бутылку оленьей крови. «Спасибо», – улыбнулся тот, откупорив бутылку и приложился губами к горлышку. «Как кстати, что они взяли кровь», – подумал он. «Хорошо уселись, неохота никуда бежать». «Созданием команды, Габриэль», – стукнул свою кружку с отваром об его кружку Делеон. Дариэль с Рагнаром тоже поздравили его и вытянули свои кружки для чоканья. Цокнул землянин их питьевую посуду бутылкой. «Спасибо. Вас тоже с командой. Интересных приключений, хорошей дороги вам», – улыбнулся он и быстро объяснил. «Чокаются, значит, стукаются тем, из чего пьют». По лицам его собеседников не было видно, что они не поняли слова «чокаются». Они смотрели на него с улыбками. Даже гном. Объяснить это слово вампира вынудило странное ощущение того, что оно как-то быстро и гладко проскользнуло мимо, так будто он его и не произносил. Именно объяснение заставило обратить их внимание на то, что прошло мимо шестеренок их восприятия, не сцепившись ни с одной из них. «Чокаются», — повторила за ним эльфийка. «Интересное слово. У нас, говорят, стукнем, шарахнем». «Или впечатаем», — добавил гном. «Еще рякнем», — вспомнил маг. «Это когда рогами с вином стукаются». «Впечатаем мне больше всего понравилось», — улыбнулся Габриэль. Рагнар сделал важное лицо, будто похвалили не слово, которое случайно пришло на ум, а сам его ум. Дикий вопль из леса заставил его сменить выражение лица и выругаться. «Твари громкие, чё-то карать!» Странные звуки раздавались все чаще, говоря о том, что беспощадная ночная охота разгоралась. К утру на несколько сочных зверей, бородатых, таких просто было большинство охотников, и безбородых, таких было абсолютное большинство монстров, станет меньше. «Я бы не стал вампиром», – проговорил Делеон с набитым мясом ртом. «Даже высшим. Я бы умер от тоски по еде». «Да, это удовольствие божественное», – согласился с ним смачно жующий гном. «Неужели вам нельзя кушать?» – обратился он к Габриэлю. «Что вам от этого будет?» «Меня не тянет на еду», – ответил тот. «Наша пищеварительная система трансформируется после обращения. Мне просто нечем переваривать пищу». «А во что она у вас трансформируется? Что у вас вместо желудка и других органов?» – поинтересовалась Дариэль. Она тоже наслаждалась сочным куском мяса. «Средоточие темной энергии», – сказал вампир. «Они полностью растворяют кровь, которую мы пьем, вытягивая из нее жизненную силу». «Поэтому вы не справляете нужду?» – спросил маг, хлебнув отвар с медом из своей кружки. «Делион!» – с укором воскликнула эльфийка. «А что?» – развел руками тот. «Мы все останавливались по дороге для этого дела, а он нет». «Да, поэтому», – кивнул тот, которому никогда не приспичивало. «Очень удобно», – проговорил командир отряда. «Как выглядят эти средоточия?» «Так же, как у нас, только твердые и черные», – ответил за Габриэля Рагнар. «А ты откуда знаешь?» – повернулся к нему землянин. «Лет 40 назад на наш отряд напал высший вампир. Трудный был бой. Думали, кирдык нам пришел, но наш маг показал, на что способно заклинание благословения. Ослабили этого вампира и отрубили ему башку. Из шеи повалил черный дым и потекла черная жидкость. Мы решили вспороть его и осмотреть внутренности. Желудок, почки, печень. Все было как у нас, только черное и твердое. Топором не разобьешь. Легкие, словно колонии малюсеньких черных кристаллов были». «Спасибо за подробности», – поблагодарил гнома Габриэль, надеясь, что тот уловит сарказм. «Не уловил». «Да не за что. Кишки хотели разбить, посмотреть, что у них там. Не получилось». «Давайте сменим тему», – предложила Дариэль, которая уловила сарказм вампира. На языке последнего вертелся вопрос, зачем этот вампир на вас напал. Он чувствовал, что Рагнар что-то недоговаривает. Чувствовал или надеялся, что была какая-то уважительная причина нападения. «Пойдем, скакунов напоим», – хлопнул его по плечу Делион. «Покажу тебе водяные кубики». «Вот правильно», – одобрительно кивнул Рагнар. «Не мне ж старику с ведрами таскаться». «Пойдем», – встал Габриэль. «А где сумка с кубиками?» – спросил маг у эльфийки. «Вот», – протянула та большую кожаную сумку. Делион повесил ее на плечо и потопал с вампиром к скакунам. Возле севухов валялись мешки и сумки. Свет от костра слабо освещал это барахло. Магу пришлось попинать его ногой, чтобы услышать нужный звук и найти ведра. «Вот водяные кубики», – сказал он после того, как поставил два больших ведра чуть ближе к костру и достал из сумки какие-то синие кубики. «Смотри». Он бросил два кубика в ведро, те ударились о дно и моментально превратились в воду и заполнили всю емкость. «Ошалеть!» – вскрикнул землянин. «В одном кубике полведра воды?» «Да». «Но это же... Как вы это сделали? Вы что, воду сжали?» «Да, только водяные маги высочайшего уровня так могут». «Класс!» «Конечно, класс!» Согласился с ним Делион и бросил два кубика в другое ведро. «Не надо маршрут мимо речек прокладывать. А там, где нет речек, раньше бурдюки огромные с собой таскали. А дорогие кубики?» «Три медика один». Маг взял одно ведро и понес его доброму. «Недорого для такого удобства». Вампир взял другое ведро и понес его Игорону. «Недорого, но водяные маги все равно на этом состоянии сколачивают. Воду-то они бесплатно берут из реки». «И что, вообще никому не платят?» «Платят налог, седьмую часть от доходов, но шесть частей-то им чистыми остается». «Неплохо. А охотники платят налог?» «Да, сотую часть от всех полученных наград. В конце года нам пришлют сумму». «Тоже неплохо. А кто дает деньги на все эти награды?» «Все жители Западного Элеона. Налог есть специальный на монстров. Иногда богачи награды назначают». Их скакуны уже опустошили ведра, Делион протянул четыре водяных кубика Габриэлю. «Кидай», – сказал он. Его бессмертный друг взял кубики и покрутил их в руках. На ощупь они были, как обычное стекло, холодные. Он бросил два кубика в ведро, и они тут же превратились в воду. Во второе ведро сначала бросил один кубик, он сразу превратился в воду и заполнил половину ведра, потом другой. Тот стал плавать на поверхности, пока не стукнулся о стенку, после этого тоже превратился в воду и заполнил оставшуюся часть емкости. «Они превращаются в воду, когда касаются металла», – объяснил маг. «А, понятно», – сказал землянин и вернулся к разговору о предприимчивых магах. «Инноваторы имеют право на высокие доходы, они всем жизнь облегчают». «Кто?» – не понял его собеседник. Габриэль рассказал ему, кто такие инноваторы и как они облегчают жизнь в его мире. За этим разговором они напоили всех скакунов, дав каждому из них по два ведра воды. «Кубики выше всяческих похвал и понимания», – с улыбкой заявил вампир, когда они с Деленом вернулись к костру. «В вашем мире есть такие?» – спросил Рагнар. «Нет, у нас же нет водяных магов». «Бурдюки с собой таскаете?» – почти презрительно спросил гном. «Я-то не таскаю, но люди, да, с собой берут в бутылках, если куда-то на природу едут». «Ужасно неудобно», – помотал головой старик. «Согласен, но у нас и скакуны побольше нести могут». Он объяснил айлеонцам, что такое автомобиль. Все удивились и восхитились чудесными железными коробками, способными разгоняться до невероятных скоростей с несколькими всадниками и большим грузом. Все, кроме Рагнара, который опять помотал головой и проговорил. «Неудобные. Разве по лесам и по холмам на таких можно?» «Сложновато будет», — ответил вампир. Он хотел рассказать еще про вертолеты, но по вздернутому носу гнома понял, что тот и к ним придерется. Поэтому резко сменил тему, спросив. «А как гномы зарабатывают?» «В смысле?» – встрепенулся ветеран. «Ну, эльфы сильны в пении, преподавании, советниками работают у правителей. Дариэль мне рассказывала. А гномы?» «Гномам особо напрягаться не надо», – усмехнулся Делион. «Все золото, которое есть в западном Айлионе, добыли они». «Это правда?» – посмотрел на Рагнара Габриэль. «Не совсем», – гордо ответил тот. «Мы добыли все золото и почти все драгоценные камни, которые есть в западном Айлионе». «Самые крупные месторождения в Дагнаруме», – объяснил маг. «А, повезло», – снова посмотрел на гнома вампир. «Но это не значит, что мы больше ничего не умеем», – еще более гордо ответил тот. «У нас хорошие кузнецы, архитекторы, каменные здания мы строим лучше всех». «Это тоже правда», – подтвердил Делион. «И воины мы отличные, как наемники зарабатываем, как охотники на монстров». «Еще драконы у вас», – подсказал землянин. «А что драконы?» – включил дурачка Рагнар. «Как что?» – вмешалась Дариэль. «Даже огры не воруют ваших женщин». «Так я и думал», – посмотрел на нее Габриэль. «Может, эти ворчуни никому не нравятся», – пробубнил ветеран. «До Великой войны нравились», – услужил ему маг. «Их тоже воровали тогда». Я читал историю. «Да, драконы наш козырь», – выключил дурачка гном. «Но мы не используем их, чтобы захватывать земли и покорять народы. Другие на нашем месте весь западный Элеон бы поработили». «Мы не поработили его, когда у нас были вампиры», – напомнил командир отряда, чтобы вычеркнуть людей из нехороших других. «Они без вас решили, что сделать», – хотел сказать Рагнар, но передумал. «И мы с друидами не поработили». Эльфика тоже поспешила вычеркнуть свою расу. «Вот орки, да, нашел тех, кого можно было не вычеркивать Делион. Они бы точно поработили». «Драконы – это подарок Айлиона», – поднял указательный палец вверх ветеран и направил его на мага. «У вас были вампиры», – потом ткнул пальцем в Дариэль. «У вас есть друиды. Орки здоровые, сильные, сражаются, как демоны». Показал он пальцем куда-то в лес. «А у нас ничего не было». «Надо заканчивать этот политический спор», – подумал Габриэль. «Сейчас перессорятся все. Просто ведь про экономику хотел узнать». «Вокруг какой-то кошмар творится», – вмешался он в разговор. «Звуки душераздирающие». «Чем дальше от Фелфама, тем больше будет монстров», – сказал ему гном. «Да», – подтвердила эльфийка. «Вдали от крупных городов страшно». «Какую-то защиту на ночь будете выставлять или полный расслабон из-за меня?» «Частично расслабон», — улыбнулся Делион. «Атакующие ловушки не взяли, но скроемся как надо. Я уже наложил на лагерь заклинание пузырь, оно не выпускает звуки и запахи. Вот это там рут», — показал он рукой на какой-то цилиндр. «Поглотитель света». «Что он делает?» «Отойди за скакунов и увидишь». Вампир отошел и понял, что свет от костра до него не доходит. «Ничего себе технологии!» – помотал он головой, когда вернулся к огню. «Этот цилиндр не мешает быть свету здесь, но не выпускает его дальше 15 метров», – закончил за него командир отряда. Без него и пузыря нас бы уже давно заметили». «И все равно мы сменяли бы друг друга на ночном дозоре», — сказал Рагнар. «Всяко бывает. Монстр или зверь могут случайно набрести на лагерь». «Я бы вообще без тебя никуда не поехала», — подумала Дариэль, посмотрев на Габриэля. «Там рут, пузырь, ловушки. Доверила бы я им свою жизнь. Как же? Сообщество самоубийц сидело бы сейчас вокруг костра без тебя». «Да уж», — медленно проговорил землянин, обведя всех взглядом. Он не подумал про сообщество самоубийц. Его соратники представились ему питательной и легкодоступной пищей. Рагнар первым блюдом, Делен вторым, Дариэль десертом. На Дариэль он остановился. Сначала сделал из нее мороженое на палочке, а потом румяную печенюшку. Третьему десертному воплощению не суждено было сформироваться в законченный образ. Его мысли ушли в более интересную область. Интересную и загадочную. Настолько интересную и загадочную, что ему совсем не стыдно было пригласить туда своих друзей. «Все-таки поразительно», — помотал головой вампир. «В нашем мире столько книг, фильмов, игр, да чего угодно про ваш мир. В них есть эльфы, гномы, драконы, огры, множество народов и существ из Элиона. Может, ваши писатели были у нас?» — предположила эльфийка. «Вряд ли. Наши технологии, конечно, крутые, но путешествия в другие миры нам еще недоступны». «А как же ты попал сюда?» – спросил маг. «Мне помог кое-кто из вашего мира, но я не думаю, что он перекидывал сюда наших писателей». «А может, им снился или он?» – бросила еще одну догадку девушка. «Может и так», – неуверенно проговорил землянин. «А или он, или другой волшебный мир? Какие-то откровения приходили им в голову во сне или наяву, но вашим писателям ведь не приходят». «Про наш мир». Рагнар начал помешивать костер. Вопросы были не по его части, книги он читал так редко, что почти никогда. «У нас пишут про технологии будущего, похожие на те, о которых ты рассказывал», ответила Дариэль, «но не про твой мир». «Так про его мир мы ничего не знаем», сказал Делион и остановил свой взгляд на Габриэле. «Твои рассказы – это капля в море. Нам нужно окунуться в него, чтобы узнать побольше». «Может, тогда мы и вспомним что-нибудь из наших книг?» «Вполне вероятно», – буркнул гном, чтобы не чувствовать себя совсем выпавшим из беседы. «А может, некоторые миры требуют, чтобы о них рассказали, а некоторые нет?» – сделала задумчивое лицо эльфийка. «Может, и так», – кивнул головой вампир. «Или маги наши какие-то излучения посылают по разным измерениям», – пожал плечами командир отряда. «А с ними информацию, случайно или специально». Габриэль показал на него указательным пальцем. «Хорошая догадка. Наши ведь тоже всякие радиоволны в космос посылают. Это такое излучение с информацией. А у вас они еще и в другой мир улететь могут, когда вы порталы открываете». «Интересную тему ты поднял», — улыбнулась ему Дариэль. Маг зевнул. «Интересную, но я уже не соображаю», — сказал он, вставая. «Давайте спать. На рассвете выступаем». «Сном нельзя пренебрегать», — поднялся за ним Рагнар. «Если монстр приблизится, постарайся убить его бесшумно», — сказал он вампиру. «И голову не пуляй никуда». «Хорошо», — кивнул тот. «Да вряд ли тут с наградами есть», — махнул рукой Делион. «Далеко же от поселений». «Всяко бывает», — проговорил гном. «Ты что, посидишь еще?» — спросил маг у эльфийки. «Да, не хочется спать». «Не наговорились, что ли?» – подумал парень. «Полдня о чем-то тарахтели». «Смотри, на рассвете выезжаем», – напомнил он. «Не переживай, я тебя разбужу», – улыбнулась девушка и подкинула сухих веток в костер. Отправляющиеся в царство снов пожелали вампиру с эльфийкой спокойной ночи и залезли в палатки. Делен уступил Рагнару большую. «Уже забыл, что такое сны», – сказал Габриэль и пересел поближе к Дариэль. «Вампиры вообще никогда не спят». «Вообще, нам это не нужно. Наша энергия быстро восстанавливается, но мы можем застывать, чтобы переждать время. На десятки, сотни лет. Просыпаемся потом голодными и злыми. Один раз я застыл в горах на 12 лет». «Зачем?» – удивилась девушка. «Просто», – пожал плечами вампир. «Интересно было. Время ускоряется для нас, когда мы застываем. Солнце летало по небу все быстрее и быстрее с каждым днем, пока я не перестал обращать на него внимание. Луна то вырастала, то уменьшалась. Я пролежал бы дольше, но лицо обратившего меня вампира закрыло весь небосвод и сказало, чтобы я перестал валять дурака. Я не сразу осознал, что это не плод моего воображения. «А ты разве кого-то валял?» Габриэль засмеялся. «Да, себя. Валять дурака – это выражение из моего мира. Так говорят, когда кто-то бездельничает». «А-а», – улыбнулась эльфийка, – «понятно. Ты уже сказала родителям, что стала охотницей?» «Да, я отправила письмо». Ответ не пришел. «Нет, но они знали, для чего я поехала в Филфам». «И как, разрешили?» Дариэль усмехнулась. «Мне 243 года», – сказала она. «В таком возрасте уже не спрашивают разрешения у родителей. Но они отговаривали меня, предлагали другие способы занять себя, менее рискованные. Я их успокоила, сказала, что меня пригласили в сильную команду, соврала, что в ней есть опытный боевой маг и два крутых воина ближнего боя. Хотя нет, насчет одного воина я не врала. Я сама думала, что он крутой. Это Делион обманул меня насчет Рагнара». Она рассказала, какими эпитетами наградил маг старого гнома, чтобы заставить ее выехать в Филфам. «А он тот еще врун», — улыбнулся землянин. «Но он очень хотел стать охотником, поэтому и торопил события. Поэтому и с вампиром решил связаться. Благодаря чему мы и путешествуем сейчас», — проговорила эльфийка. «Благодаря чему я и путешествую комфортно», — добавил Габриэль. «Слышал я, как караваны и охотники с вампирами обращаются. А вы с отцом только по Валейну путешествовали?» «Да, он делит его еще с четырьмя экспертами. В Акравиле они обмениваются данными и составляют отчет для короля. А здесь знают, чем он занимается?» Мысль о том, что отец Дариэль занимается шпионажем, пришла к вампиру еще на тропе. «Да, он ведь не про войска и крепости информацию собирает. На основании их отчета наш король дает советы королям Валейна, а те уж сами решают, прислушаться или нет». «Помогаете, значит. Почему?» «У нас большой опыт. Мы ведь долго живем. Мой отец видел жизнь нескольких поколений Валейна, и для нас это нетрудно». «А вам это зачем?» «Ну, как зачем? Кто ж захочет жить рядом с нищим, который постоянно просит деньги и воняет, разводит крыс и распространяет заразу? Да еще и с ножом кинуться может. Нам нужен богатый, чистый и беспроблемный сосед». «Хороший подход», – закачал головой Габриэль. «Если учесть, что у вас есть друиды, и как бы люди ни развились, они все равно не будут угрозой вам», – подумал он и остановил качание своей головы. Дариэль стала рассказывать, как менялся и расцветал от командировки до командировки Дарлеон и как совсем не менялись за это время деревеньки, подобные мости. «Наверное, те, кто жаждет развития, уезжают из таких дыр», – предположил землянин. «Уезжают как раз в такие места, как Дарлеон». «Да, ты прав. Многие из таких просто не могут раскрыться в деревнях». Они сделали паузу в беседе и немного помолчали. Это было не неловкое молчание. За сегодняшний день они сблизились настолько, что могли просидеть бок о бок целую минуту, не чувствуя, как нужно обязательно что-то говорить. Габриэль страстно желал эльфийку, но в то же время ему безумно нравилось просто сидеть с ней рядом и вдыхать аромат ее волос и тела. Дариэль проиграла в молчанку, спросив, чем вампир занимается на земле. Тот рассказал про свою работу в компаниях, компьютерные игры с друзьями и дураковаляние в лесах. Про клубы и внушительное количество девушек, проходивших через него каждый месяц, упоминать не стал. «А какая у вас там музыка?» – спросила эльфийка. «Разная, миллионы различных мелодий и песен. Напой свою любимую». «Любимую? Я не мастер напевать, но попробую». Землянин напел песню «Linkin Park in the End» на английском. Он часто пел ее в караоке и знал наизусть. Дариэль нахмурилась, пытаясь расчленить непонятную для нее речь на слова. «Первый раз слушала песню из другого мира», – негромко похлопала она в ладоши, когда караоке-рощенный певец закончил. «Про что в ней поется?» Габриэль перевел песню. «Время – это ценность», – медленно повторила девушка слова из земного хита. «Они правы. Хочешь, я спою эльфийскую нихту?» «Нихту? Это особый вид песен. С удовольствием послушаю». Эльфийка улыбнулась и стала тихо напевать. «Она бы у нас точно звездой стала», – подумал вампир, услышав первые слова. «Внешность, голос. Отец же передал мне эльфийский язык», – вспомнил он. «Почему я ничего не понимаю?» Слова, хоть и непонятные, были очень приятны на слух. Каждая из них. и вместе они будто волшебным карандашом рисовали в воображении Габриэля яркие красочные картины. Сначала нарисовали мальчика, помогающего отцу рубить старые деревья в зимнем лесу. Потом показали красивую белокурую девочку, сидящую у реки. С девочки снова вернулись к мальчику, который уже был юношей и бежал к своему старому отцу в поле с пирожками и молоком. После этого картины стали сменять друг друга быстрее. Девочка, ставшая девушкой, прощается с любимым, которого забирают на службу. Юноша, ставший мужчиной, строит свой дом из бревен и съезжает от родителей. К девушке приходят свататься парни, но она всем им отказывает. Мужчина идет в темный лес рубить деревья и берет с собой уже своего сынишку. Песня была настолько душевной и трогательной, что заставила оцепенеть даже вампира-лорда. Ничего более прекрасного последний никогда не слышал. А если бы инструменты здесь были, оценивающе опустил он уголки рта, и пела бы она во весь голос. «Как тебе?» – спросила Дарель, закончив петь. «Это просто волшебство!» – воскликнул Габриэль и, не шибко увлекаясь, поаплодировал. «Браво!» «Спасибо!» – засмущалась девушка. «Ты что, певица была?» «Нет, многие эльфийки хорошо поют. Тебе надо послушать наших настоящих певиц». «Они что, намного лучше тебя?» «Конечно! Когда они поют, тысячи слушателей зависают в трансе. Каждый потом спешит рассказать, что видел». «Обязательно надо послушать!» Он тоже поспешил рассказать о том, что видел. «Да, примерно об этом я и пела», — сказала эльфийка. «Но слов я не понимал». «Ты что, знаешь эльфийский?» — спросила Дариэль на эльфийском, улыбнувшись. «Мне передали его, когда отправляли сюда», — ответил ей на эльфийском вампир и тут же закрыл рот рукой. «Ошалеть, и вправду знаю», — сказал он уже на общеаэлионском. «И так чисто говоришь?» — удивилась девушка. «Я слышала, что наши высшие вампиры знали эльфийский, но не думала, что и ты знаешь». «Такие приятные слова!» – опять перешел Габриэль на эльфийский. «Еху! Я знаю настоящий эльфийский язык!» – радовался он, как ребенок, быстро щелкая пальцами обеих рук. «Давай на нем поболтаем. Они!» – он кивнул в сторону палаток. «Ничего не поймут, если подслушивают». Дарьель рассмеялась. «Ну да», – сказала она на эльфийском. «Вряд ли они знают наш язык. Рагнар знает свой и людской, а люди вообще редко другие языки учат. Их язык ведь общий». «А почему он стал общим?» «Потому что людей больше всего. Они повсюду, и все хотят иметь с ними дела. Даже в воркских школах изучают их язык. Даже кентавры и тролли его знают». «Понятно. Наверное, какой-то язык должен стать общим. Так же удобнее, когда один язык». «Мы с отцом тоже так думаем». «А почему я не понял твою песню, она же на эльфийском?» «Нет, в них так нет слов. В них используются звуки, позволяющие гладко передать задуманное». Вампир удивленно поднял брови. «Это был просто набор звуков?» «Не просто. Нихтвель – это искусство. С помощью него мастера передают слушателям образы и целые истории». «Ошалеть! Второй раз ты не споешь то же самое?» «Спою, но не точь-в-точь. Одинаковых нихт не бывает. При других обстоятельствах, даже при другом настроении, для тех же самых картин могут понадобиться другие звуки». «Прекрасное искусство, но в моем мире, наверное, не сработает. Тут точно волшебство замешано». «Замешано», – зевнула эльфийка и посмотрела Габриэлю в глаза. «Хочу увидеть твой мир». «Я покажу тебе, когда закончу здесь», – пообещал он. Чувственные губы девушки разжигали в нем страсть. «Поцеловать или отправить спать?» – думал землянин. «Если поцелую, то не дам ей потом спать». «Иди спать, Дариэль», – погладил он ее по щеке. «У тебя уже глаза закрываются». «Еще чуть-чуть посижу», – ответила она. Ей хотелось спать и не хотелось уходить. Они стали болтать о том о сём, снова перейдя на общеэлионский. Пускали локомотив разговора в тех местах, о которых один знал много, а другой уже кое-что. Попутно делали количество таких мест еще больше, упрощая себе будущую болтовню о том о сём. На середине разговора вампир взял руку эльфийки в свою, не встретив никакого сопротивления. Прошло полчаса. Теперь уже нельзя было сказать, что глаза Дариэль закрываются. Так можно сказать, когда глаза большую часть времени открыты и иногда закрываются. А что, если они большую часть времени закрыты и иногда открываются. «Все, Дариэль», — легонько потряс ее за плечи Габриэль, — «иди спать, ты уже никакая». «А? Что, какая?» — встрепенулась девушка. «Да, пойду». Она встала. «Ты как, нормально?» «Отлично, спи спокойно. За покой отвечает профессионал». «Спасибо, Габриэль». Она наклонилась и нежно поцеловала его в щеку. Страсть захлестнула вампира, когда он почувствовал ее губы своей кожей. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Дариэль». Он выдавил из себя улыбку, ту самую, которой улыбаются маньяки перед тем, как накинуться на жертву. «Тише, тише», шептал ему здравый смысл. «Ей нужно поспать. Не надо портить хорошее впечатление. Завтра устроим секси-тайм». Эльфийку и вампира почти одинаково сильно тянуло друг к другу. Отличалось наполнение этой тяги. Дариэль хотела объять весь мир Габриэля, раствориться в нем, стать его женщиной навсегда. Секс с ним представлялся ей лишь вкусным кремом, которым был смазан торт всего остального. Габриэль хотел устраивать с Дариэль затяжные секс-марафоны с коротенькими перерывами на питание и приведение себя в порядок. Сейчас она была для него самой желанной девушкой из всех, кого он знал и помнил. Романтические отношения, разговоры, наполненные улыбками и приятными мгновениями, представлялись ему лишь вкусным кремом, которым был смазан торт секса. Когда шевеления в палатке эльфийки закончились, вампир потушил догорающий костер, залез на высокое дерево неподалеку и стал оглядывать окрестности. Страшные рыки, рычания и вои слышались со всех сторон, но увидел он только два неизвестных создания, мельком сквозь листву. «Может, за монстриком сбегать», — подумал он, представив аппетитную шею медведя-оборотня. «Ммм, это кровь. Нет, не стоит, забредет какое-нибудь чудо-юдо сюда». Габриэль спустился с дерева и застыл возле кострища. Много мыслей копошилось в его голове. Рождество, эльфы, друиды, гномы, люди, Рождество. «Рождество, ну надо же, междумировой праздник», — помотал он головой. Ему нужно было разложить полученную за день информацию по полочкам. Не пропустил ли он чего, не отнесся ли легкомысленно к важному, поглощенный в это время менее значимым. Через пару часов худое, черное, гуманоидное существо с непропорционально огромной головой подошло к лагерю. Высотой оно было все 6 метров, а шириной не достигало и до 1. Большущая голова казалась особенно большущей на его худеньком теле. Несуразный образ несуразно дополняли длинные, тонкие, жилистые руки, такие же ноги, огромные зубы и страшные глаза на пол лица. «Ты что за тварь такая?» – подумал вампир, приготовившись прыгнуть на существо. Тварь встретилась с ним взглядом, постояла немного, крутя головой, и ушла. «Вот чудище!» – прошептал наш герой. Больше он никого не увидел. За ночь небосвод затянулся тучами.